Чтобы это было в последний раз. Почему вместо моего любимого, чудесного, тушеного мяса с овощами на столе вдруг появляется мороженое со взбитыми сливками? С баловством, я имею в виду все эти сигналы, должно быть покончено. Немедленно, раз и навсегда, и точка. А ну-ка преврати это противное, холодное и приторно-сладкое, вредное для здоровья мороженое обратно в тушеное мясо с овощами. И это, по-твоему, мясо? Нет, это кормовая редька для маленьких поросят. Что ж теперь делать? Поедим кормовую редьку. Ты, конечно, и дальше можешь жить у нас, Виплала, но, пожалуйста, больше никаких сигналов. Вы дома? К вам можно? Всем привет! Привет, Артур. Поешь с нами кормовой редьки? С превеликим удовольствием. Садитесь, господин Холидей. Сейчас я принесу вам тарелку. Благодарю, благодарю. Ой, а что это? Это же... А что же это у вас? Это Виплала. Познакомься, Виплала. Это господин Артур Холидей. Он великий поэт. Настоящий гном. Я не гном, я... А вы настоящий поэт? Да. А я настоящий Виплала. Всю свою жизнь я мечтал увидеть настоящего гнома. Мне даже хотелось, чтобы у меня был свой собственный гном. Я заберу тебя к себе домой. Ты будешь жить в ящике моего письменного стола. Ты будешь моим гномом. Нет, я не хочу. Я сейчас же возьму тебя к себе. Ох, Виплала! Миленький Виплала, ты опять? Зачем ты превратил великого поэта в камень? Да как ты смел? Он хотел меня забрать! Так, допрыгались, доигрались. Теперь у нас вместо каменной кошки каменный поэт Артур Холидей. Отлично! Здравствуйте! Извините, а Артур у вас? Прячься, Виплала! Ой, что это? Что с ним? Что случилось? Дорогая Эмилия, ты не беспокойся, все образуется, честное слово, все будет хорошо. Но это же статуя! Он стал каменным, он теперь как памятник. Как это? А что же мне теперь с ним делать? Он нам не мешает. Пусть сидит себе в уголке. Нет, я заберу его. Пусть уж лучше он сидит дома, в передней. Бедный мой, я буду каждый день смахивать с тебя пылинки. Перестань барахтаться, Виплала. Что вы сказали? А, ничего, я молчу. Ну, если ты в самом деле хочешь забрать его с собой, мы тебе поможем. Нелла Делла, Иоханнес, а ну давайте все вместе. Раз, два, взяли! Какой он теперь тяжелый. Взяли! Дверь не проходит. А давайте его перевернем. Боком, ну-ка проноси. Смотрите, не поцарапайте его. Бедный мой Артур. Ступеньки, осторожно. Оглядите-ка, это что, памятник? А я до сих пор ничего о нем не знаю. Ну-ка, так это же наш поэт, Артур Холидей. Великолепно, ну просто произведение искусства. Артур, а какой скульптор его лепил? Очень известный. Из-за границы, господин бургомистр. Это и есть сам Артур. Эмилия, тихо, помолчи. А куда же вы его несете, когда место ему здесь, на этой чудной маленькой площади? Он будет тут прекрасно смотреться. Вы что, не согласны? Устроим праздник. Сегодня же вечером состоится торжественное открытие памятника великому поэту и скромному гражданину нашего города, господину Артуру Холидею.